«Возьмете зонтик?» — спросила Рошель. «Я люблю дождь». Отражающее поле сияло над головой девушки, как смутный прорезающийся нимб. В вечерней полутьме его свет казался таинственным и манящим. Кей взял Рошель за руку, почувствовав, как вздрогнули пальцы. Несколько минут они шли молча. Раскисшая земля хлюпала под ногами. «Кей, а вы... ты не врал Генриете?» «Ванди. Ее зовут Ванда Каховски. Ванда Кровь. Не врал». «А почему она сменила имя?» «Поройся в архивах. Поймешь». «Она, наверное, много про меня рассказывала?» «Ну, кое-что». Рошель поскользнулась. Кей легко поддержал ее. «Понятно. И про категорию С тоже?» «За 5 минут до вашего прихода». Дач засмеялся. «И впрямь буду долго жить». «Ну, мы часто про вас говорим». Остановившись, Кей взял девушку за плечи, посмотрел в глаза, ласково и печально. «Я, похоже, свалял дурака, улыбаясь тебе 4 года назад». Рошель быстро покачала головой. Диадема на ее голове тонко пела, расширяя поле зонтика, пытаясь прикрыть от дождя обоих. «Девочка, разлюби меня, хорошо?» «Почему?» — резко спросила Рошель. «Я очень хорошо к тебе отношусь, но не так, как тебе нужно». «Это...» — Рошель заколебалась. «Из-за Томми? Вы с ним любовники?» «О боже! Ты только ему не ляпни! Мы шатались вместе 4 года, и это было общим мнением. У Томми и так комплекс на этой почве». «Нет, конечно. Я стандартно ориентирован. А парню, по-моему, вообще на секс наплевать. Он любит дурацкие игрушки, виртуальную реальность». «Тогда почему?» «Раш, я предпочитаю любить человечество в целом». «Это удобнее». «Умница», — нежно сказал Кей. «Гораздо удобнее, особенно когда 100 раз получишь пинка от тех, кого любишь. Собственно говоря, тогда это становится единственным выходом». «Я никогда бы меня не предала». «Конечно. Ты сегодняшняя нет. Но будет завтра. Я прожил достаточно, чтобы понять, завтра наступает всегда. Порой хочется не дожить до него. Иногда это удается. Но завтра все равно наступает». «Ну почему вы такой глупый? Я говорю, что я... что очень хорошо к вам отношусь. А вы мне про свои обиды». Рошель отвернулась. «Извини», — Дач потер лоб. «Ты права. И зови меня на «ты». «Ладно». «Раш, мне просто показалось, что ты немного в меня влюблена, и я решил сразу же тебя от этого предостеречь». «Спасибо». «Мир?» Девушка молчала. «Когда я влюблюсь в тебя, ты немедленно узнаешь об этом», — серьезно продолжил Кей. «Когда я тебя разлюблю, ты тоже почувствуешь». Рошель посмотрела на Дача. «А поцеловать меня рискнешь?» Если Кея и удивил ее неожиданный натиск, то это никак не отразилось на его лице. Он наклонился к девочке. Силовое поле скользнуло по волосам и отключилось. Ее губы были неожиданно опытными, умелыми. И это вдруг кольнуло Дача странной бессмысленной обидой. Словно неожиданная влюбленность Рошель была правильной. Словно в мире существовала верность, и он, живший случайными романами, был вправе на нее претендовать. «Пойдем?» Рошель отстранилась. Он снова взял ее за руку. Молодой мужчина, гуляющий по вечернему саду с девочкой-подростком. Если мораль Таури не слишком изменилась за последние 20 лет, то он ничего предосудительного не совершает. Впрочем, по большому счету, ему было на это плевать. Дач замечал обратную дорогу каким-то краешком сознания. Он слишком устал, чтобы поддерживать нормальную беседу. Хорошо хоть, что и Рошель молчала. Когда деревья кончились, и они вышли на огромную поросшую высокой травой поляну, скорее даже маленькое поле, в центре которого стоял дом, девушка остановилась. «Пришли. Кей, хочешь чаю?» Он покачал головой. «Вон мое окно, на втором этаже. Я тебе помашу рукой. Подождешь?» «Подожду». «Хочешь взять флаер?» «Зачем? Ножками прогуляюсь». Рошель отпустила его руку, шагнула к дому. «Я приду утром». «Если Ванда решит, что я ее обманывал, то ты найдешь две свежие могилки». Девушка засмеялась. «Зря», — серьезно сказал Кей. «Твоя старушка-соседка и не на такое способна». «Пока, Кей». «Пока, Раш».